Вышинский в Америке жили? Бухарин, да. Вышинский долго? Бухарин, долго. Вышинский сколько месяцев? Бухарин, месяцев 7. Вышинский, в Америке с полицией связаны не были? Бухарин, никак, абсолютно. Вышинский, из Америки в Россию вы ехали через... Бухарин, через Японию. Вышинский, долго там пробыли? Бухарин, неделю. Вышинский, за эту неделю вас не завербовали? Бухарин, если вам угодно задавать такие вопросы... Бухарин, связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии. Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме. Эти издевательские вопросы Вышинский задавал в расчете на дешевый эффект для воздействия на несведущих. Вот, ясно, шпион скакал из стороны в сторону. Стремясь еще больше унизить Бухарина, парализовать его волю, Вышинский не становился даже перед тем, что с точки зрения элементарной логики такие вопросы не выдерживали никакой критики. Если Бухарин обвинялся в том, что он якобы хотел свергнуть советскую власть и реставрировать капитализм, спрашивается, для чего ему было в 12-13 годах связываться с австрийской полицией? Для борьбы с царской Россией? Или с полицией американской и японской в феврале 1917 года? Для борьбы с Россией Керенского? Она и без того была капиталистической. Угнетающее впечатление произвело на меня упоминание Бухариным о якобы происходивших контрреволюционных разговорах во время его пребывания в Париже в 1936 году с меньшевиком-эмигрантом Николаевским. В Париже Бухарин был в служебной командировке и разговаривал с Николаевским по поручению Политбюро. Разговоры происходили в моем присутствии и носили чисто деловой, официальный характер. О Париже, о Николаевском, о процессе я еще расскажу. Сейчас я написала о том, как я смогла воспринять процесс в условиях томского лагеря, когда нервы были напряжены до предела, когда на слух трудно было все уловить, когда мне не было известно последнее слово Бухарина, когда временами мутился рассудок, и я уже действительно стала отупевать от нескончаемого потока информации о преступлениях Николая Ивановича и других обвиняемых, преступлениях, ничего общего не имевших с политической деятельностью. Все это походило на дешевый детектив. Приговор к расстрелу я восприняла как запоздалое решение. Я себя заранее настроила так, что для меня Николай Иванович был расстрелян уже в день ареста. Да и сам он во время следствия меня к этому готовил. Исчезла напряженность ожидания, и сознание, что наконец кончились его мучения, принесло даже некоторое облегчение, но одновременно ввергло в подавленное состояние. Все окружающее померкло, стало для меня огромным, бездушным серым пятном. И удивительно было думать, что существует на земле жизнь, людское счастье и земные радости. И что мы здесь тоже как-никак живем и дышим, бесцельно толчемся мрачными толпами за этим мрачным забором с охранными вышками, по утрамбованной множеством ног единственной короткой дороге нашему Невскому проспекту. После процесса, закончившегося 13 марта 1938 года, я в основном лежала на нарах, ошеломленная ужасающим судилищем, ослабевшая от еще большего недоедания, чем обычно, так как и кусок хлеба в горло не шел. Немного оправившись, я стала появляться за пределами барака, в зоне. В этом лагере я была единственной женой, муж которой прошел по открытому процессу. Кроме меня только жена Якира, знала о трагической судьбе мужа.